Глава 5. Главный врач больницы Жизнелюб Иванович Рассохин. Редкое имечко, да, но и человек этот, нужно заметить, редкостный. Много званных в медицину, да мало и избранных. Вот Жизнелюб Иванович как раз один из этих, богом избранных для целительства. Правда, и отец ему здорово помог. Отец был актер провинциального театра. Семейное предание гласит, актер Иван Рассохин был прирожденный пессимист, отъявленный, можно сказать, пессимист, безнадежный. На лице у него навсегда застыла, забронзовела и зачугунела маска могучего трагика. Говорят, что с ним играть на сцене было не только страшно, опасно для жизни. «Молилась ли ты на ночь, держи морда?» – вопрошал он голосом провинциального Отелло, который с ног до головы был вымазан то ли сажей, то ли дегтем. «Молилась ли ты, держи морда? Молиться, слышал я, сегодня модно. А нет, так помолись в последний раз, и я тебе, зараза, врежу в глаз». «За что? А за измену королю? За то, что я тебя уж не люблю?» Говорят, что он Шекспира переписывал только так, одной левой. Он был мастер импровизации. Отсебятину порой такую сочинял. Шекспир не только что в гробу переворачивался. Шекспир там криком кричал, как суфлер в провинциальной будке, понапрасну пытавшийся подсказать слова этому чумному, чумазому проклятому Отелло. Кому другому такую самодеятельность ни за что не простили бы, а Ивану Рассохину как с гуся вода, а точнее говоря, как с гуся водка, так зубоскалили за кулисами. Кроме таланта трагика, Рассохин обладал каким-то удивительным житейским талантом ладить с людьми. Возьмет пол-литру и подкатит к режиссеру, слабому насчет рюмахи, и посидят они, поговорят за жизнь и за искусство. И опять Рассохин был прощен, реабилитирован, хотя еще недавно был приговорен, фигурально говоря, к расстрелу. И опять он продолжал свои художества, но уже, конечно, с оглядкой, как бы снова не пришлось выкатывать литруху перед режиссером или актерами, грозившимися морду ему отретушировать за вольную трактовку классики. И тогда он по-другому поступал. Не меняя текста, все мог вывернуть шиворот на выворот. Где была комедия, к примеру, там у него целое озеро слез. Взять, например, Чехова, рассказ «Торжество победителя». Провинциальный трагик траурным басом читал по тексту «Чего изволитесь?» – спросил Курицын, вставая и вытягиваясь в струнку. – Трагедию представь! – Слушаю! Курицын вытянулся, нахмурился, поднял руку вверх, скорчил рожу и пропел сиплым, дребезжащим голосом. – Умри, вероломная! Крови жажду! А дальше у Чехова мы покатились со смеху. Иван Рассохин эту фразу не читал. И со смеху никто не покатывался. Все было с точностью наоборот. Иван Рассохин плакал. И в зале начинали сопли мотать на кулак, если верить разгневанному режиссеру. Талантливый был трагик, даже чересчур, как заметил все тот же рассерженный главный режиссер. Дело в том, что Иван ничего не играл, не напрягался. Он был такой по жизни, несчастный, пришибленный, караваем судьбы обнесенный. Всем как будто по куску досталось, а ему, бедолаге, не дали ни крошки. Все у нашего Ивана было скверно и погано. Такая частушка по театру ходила. Все у него было плохо, так плохо, что плохее даже не придумать никакому Шекспиру. И на сцене было плохо по ходу пьесы, и в жизни. и никакого света в конце тоннеля не видать, ни лампочки там, ни свечи, ни уголька из печи. Тоска, короче говоря, засада. И вдруг, в один прекрасный день, как пишут в книжках и провинциальных пьесах, пессимист Иван Рассохин решил пойти наперекор судьбе. Прекрасный этот день был, день рождения сына. «Я ночь не спал, все думал», — сказал он поутру своей жене. «Давай назовем Жизнелюб». «Кого?» — удивилась жена. «Ну, не меня же, мальчонку нашего». «Жизнелюб?» Жена глазенки округлила. «А разве есть такое имя в святцах?» «А разве есть уже на белом свете такой парнишка, а?» Резонно сказал ей папа-пессимист. «Разве он не единственный в своем роде? В нашем, то есть, роде?» Друг друга любили они, папа с мамой, поэтому спорить, пыль поднимать до потолка не стали. Жизнелюб так жизнелюб. Жизнеутверждающее имя. Чего тут спорить? Радоваться надо тому, что папа, вечно унылый актер, нашел перо, чернильницу и решительно стал переписывать пессимистический сценарий судьбы своего сына. Примерно так гласит семейное веселое предание, не такой уж и далекой старины. А другое предание, или вернее древняя краткая мудрость, гласит: «Как вы свой корабль назовете, так он по житейским морям, по волнам и поплывет». Жизнелюб Иванович Рассохин по житейскому морю поплыл легко. Сначала в теплой зыбке, потом в моторной лодке. Городок находился на тихой и светлой реке, а затем уже на пароходе из древнего русского города. По окончанию школы он перебрался в Москву, поступил в институт. И школа, говорят, далась ему играючи, и медицинский институт не особо напрягал, поскольку он, глазами и улыбками искрящийся парень, совершенно искренне любил свою будущую профессию, любил самозабвенно, жертвенно. И это, конечно, заметили, когда он, Жизнелюб Иванович, молодой специалист, начал работать в поте лица своего. Ассистенты, напряженно стоящие кругом операционного стола, только успевали пот вытирать с лица хирурга и мокрые тампоны килограммами под стол выбрасывать. Рассохин во время одной операции мог похудеть на 3-4 килограмма. Он брался за такие сложные кровопролитные дела, перед которыми пасовали даже патриархи нашей медицины. Правда, нет ли, но ходила такая байка. Седой профессор, плотно упакованный в стерильный халат, укрытый стерильной маской и шапочкой, сделал многочасовую операцию, очень сложную, виртуозную, можно сказать. А потом, когда седой профессор вышел из операционной и разделся, все ахнули, увидев, что это молодой, безусый Жизнелюб Иванович. Так ли это было, нет, но факт остается фактом. Молодой специалист рано в гору пошел, успешно защитил диссертацию. И довольно-таки рано стал он занимать руководящие посты. А вместе с этим, как говорили в районной больнице, Рассохин довольно-таки рано стал занимать седины. Своих-то еще не было у сердобольного доктора, вот потому и занимал он серебрецо у стариков и старух, с которыми бывало сутками валандался, не брезгуя. И седины, и морщины прибавлялись у него после каждой операции, настолько велика была нервная нагрузка. Еще в те времена, когда иконоборцы были на коне, в операционной у него всегда находилась икона Пантелеймона Целителя, и всегда он, уже в стерильных перчатках, стоял возле этой иконы, и Господь Бог помогал ему. Но, как говорится, Бог-то Бог, Да только и ты не будь плох. В общем, не было пока что у Рассохина, пу-пу-пу, и даст бог не будет ни одной операции с летальным исходом. Вот такой работал в районе главный врач. Повезло району, частенько говорили в области. Жизнелюб такой, что даже смертность по району заметно снизилась. Кое-кто не без зависти ухмылочку кривил. А то, что рождаемость в районе прибавилась, это тоже его заслуга. Это он, наверное, по ночам старается. Нет, ну что вы, вполне серьезно возражали в областном здравоохранении. Мало того, что он жизнелюб, он еще и однолюб. У него там жена, медсестра под боком, ассистентом работает. Не забалуешь.